честь разгрома его, — поправила Тося. — А это все равно, — махнул рукой Веня. — Хан Батый нам сейчас, как любит выражаться наш авиамеханик Максимович, до лампочки. Важно, что его полчища тут были разбиты. Впрочем, и это не важно. Когда-то он проходил, когда-то разбили, а потом в основном забыли, если студентов, сдающих историю, не брать в расчет. Нам бы Гитлера поскорее расколотить. Только пусть не рассчитывает, что на этой земле ему могильную плиту кто-то поставит. И они пошли по единственной сельской улице, уводящей на запад. Как и всякий редко пьющий человек, Веня сейчас стыдился своего пылающего лица и помутневших после спирта глаз, и своей не всегда ровной и от этого слишком уж выпрямленной походки. Он хорошо уже по собственному житейскому опыту знал, что именно в тех случаях, когда ты хочешь что-то скрыть, это что-то со всей своей необузданной силой прорвется наружу в самый неподходящий момент. Они шли по прямой улице села, мимо низкорослых исп, под нахлобученными на них крышами, в большинстве деревянными, реже из листового железа, мимо палисадников и возвышающихся над срубами колодцев журавлей с прицепленными к ним пустыми цинковыми ведрами. На заваленках, в ветхой одежде, сидели невозмутимые старики и старухи, молчаливые. Никто из них Якушева и Тосю не окликнул, не проявил интереса к их появлению. Мало ли людей в военной форме проезжает и тем более проходит ежедневно по этой единственной улице. На месте двух крайних исп остались одни пепелища. Обугленные стены смотрели мрачными провалами окон. Заметив, что ее спутник замедлил шаги, Тося грустно произнесла. «Здесь партизанские семьи жили. Их каратели». И на этом оборвала свою речь. За околицей скорбный ветерок с голых нераспаханных полей плеснулся в их лица. Веня искоса посмотрел на спутницу. Как он, оказывается, плохо рассмотрел ее при первой их встрече. Сейчас она показалась куда интереснее. Тонкие хромовые сапожки в обтяжку плотно облегали ее прямые ноги. Мягкие погоны с замысловатыми эмблемами военного связиста были старательно пришиты к гимнастерке, над воротником которой, едва заметной белой каемочкой, проступал подворотничок. Девушка была высокой. Сначала даже Якушеву показалось, что она выше его. Тося шла с зажатой в руке пилоткой, с непокрытой головы на ее чистый, без единой морщинки лоб спадала светлая прядка. Когда она улыбалась, стайки мелких морщинок разбегались в углах рта, совсем как круги по воде на чистом, незамутненном озере. Из-под длинных ресниц глаза все добрее и добрее вскидывались на него. Веня рассказала себе. «А я и подумать бы не могла, что вы воздушный стрелок. Решила, что из штаба или максимум моторист». «Почему максимум?» «Потому что для меня каждый человек, который летает в бой, это просто рыцарь», — покраснев, призналась она. «Спасибо за комплимент», — отозвался Веня. Полевая дорога уводила вдаль от околицы этой бедной белорусской деревушки. В поле их опахнул прохладный для вечернего времени ветерок. На западе застыли багровые отсветы заката, и с каждой минутой становилось темнее. Веня уже все узнала о своей спутнице, и то, что она из далекого от фронта Новосибирска окончила два курса института и ушла на фронт, что у нее старший брат пропал без вести, а отец погиб в боях под Оржевом, и только одинокая старенькая мать ждет ее теперь с фронта. «Вот видите, я вам все рассказала, будто анкету в отделе кадров заполнила», усмехнулась Тося, и улыбка у нее была какой-то робкой и виноватой, как будто она обожглась и от этого закусила губы. Чем дальше они удалялись от села, тем длиннее был их разговор, тем все понятнее становилась ему эта девушка. И Веня из-под лобья с явной симпатией поглядывал на нее. «Тося, а вы знаете, о чем я сейчас подумал?» «О чем же?» — заинтересованно спросила она. Веня остановился и, зажмуриваясь, сказал. «А вот если бы за эту минуту, пока я ничего окружающего не вижу, произошло бы фантастическое событие, если бы какая-нибудь фея вас переодела. Вместо солдатской гимнастерки — яркое шелковое платье, вместо сапог яловых — туфли-лодочки, а на плечах — сиреневая прозрачная косынка. Я не уверен, что вы, пройдя мимо, удостоили бы меня взглядом». «Открывайте глаза, мечтатель!» — грустно улыбнулась Тося. «Я все та же». «Вот и хорошо», — пробормотал Веня. «И не хочу я, чтобы вы менялись. Вы для меня и сейчас, как фея». «Да уж, куда там!» — грустно откликнулась девушка и они пошли дальше. Где-то на западе, словно большой зверь проворчал, глухим раскатистым эхом прокатилась артиллерийская канонада. Звено высвеченных заходящим солнцем белоснежных двухмоторных пикирующих бомбардировщиков, петляковых, промчалось над их головами к своему аэродрому на восток. Веня остановился и, запрокинув голову, посмотрел им вслед. Он вдруг ощутил тяжкую боль в голове и с досадой подумал: «Черт бы побрал этот самый спирт! Зачем я его так много выхлестал? В ушах целый духовой оркестр играет. Воды-то хочется. А мы уже так далеко ушли от околицы». «Какой прекрасный закат!» — заметила в эту минуту Тося, мечтательно запрокинув голову и вглядываясь вдаль. «Да, рассвет удивительно красив. Сюда бы Левитана!» — пробормотал он. «Что за остроумный парень?» — подумала Тося и звонко расхохоталась. Смех ее где-то вдали подхватило эхо. Внезапно он резко оборвался. «Постойте, но ведь вы же... вы...» С грустью и раздражением проговорила она. «Что я?» — удивился Якушев. «Вы же пьяны, Веня!» — как-то разочарованно договорила девушка, и столько брезгливости и горечи прозвучало в ее голосе, что он неожиданно подумал. «Если сейчас ей не скажет каких-то веских оправдательных слов, то еще зыбкая, едва наметившаяся пунктиром ниточка, вдруг сблизившая их обоих, оборвется. «Черт бы побрал эту проклятую Климовку!» — пробормотал он. «Климовку? А что это такое?» — заинтересовалась Тося, и голос ее сразу оттаял. «А это мой командир так свое изобретение называет. Чистый спирт, лишь чуть-чуть разбавленный водой. Впрочем, на всех почти аэродромах его называют ликер-шасси». «Надо же!» — брезгливо поморщилась связистка и поглядела укоризненно на него. «И вы, Веня, часто прибегаете к услугам этой самой Климовки?» «Да нет, сегодня единственный раз в жизни ее попробовал», — огорченно вздохнул старший сержант. «Вы не сердитесь, Тося. При следующей встрече этого не случится. А сегодня повод был». «Какой же, если не секрет?» — быстро спросила она. «А вы угадайте». «Что, день рождения?» «Нет». «Неужто годовщина полка? А мы, поддерживающие с вами связь, об этом ничего не знали?» «Тоже нет». «А может быть, звание старшины вас удостоили?» «О, если бы это! Я приехал бы к вам в новеньких погонах». «Ну, тогда я право теряюсь в догадках». «Эх, Тося!» — укоризненно засмеялся Якушев. «Фокке-Вульфа 190-го я сегодня приложил в воздухе. Второго за все свои боевые вылеты, понимаете?» Тося остановилась, глаза ее под тонкими бровками напряженно замерли. «Да ну! Вот, наверное, трудно было. Ведь вы же не истребитель, а штурмовик. Я и то знаю, что это разные вещи. И плюс к тому, еще всего-навсего воздушный стрелок, а не летчик, у которого в передней кабине мощное оружие». Тося остановилась и доверчиво положила тонкую кисть руки на его локоть. «Веня, а с фашистским самолетом бой вести было страшно?» «Еще бы», — без улыбки ответил он. «У нас даже анекдот на эту тему ходит. Будто посадили в заднюю кабину пастуха-горца вместо стрелка, а он увидел, как с хвоста заходит в атаку пара мессершмиттов и даже окаменел от страха. Командир кричит: «Открывай огонь!» А горец упал на колени, глаза закрыл, чтобы не увидеть, что дальше произойдет, и стал молиться: «О, великий Аллах! Спаси раба своего!» Тося сузила глаза от смеха. «И что, Аллах услышал?» «Нет, летчик из первой кабины услышал». «И что же сделал?» «На крепком авиационном жаргоне в три этажа поговорил и гауптвахтой пригрозил, если они оба на тот свет попадут. Убедил, что и там, у великого Аллаха, обязательно есть для трусов гауптвахта». Тогда стрелок-горец от страха опомнился, за турель взялся и сбил самолет. «Уж не хотите ли вы сказать, что и с вами сегодня было такое?» «Едва ли», — ответил Веня не сразу. «Такого не было. Это только в наших авиационных байках так повествуется. А в действительности все проще и страшнее. Я тоже едва не окаменел, увидев, что он в атаку прет. Вот-вот очередь даст. Каждую заклепку на его капоте вижу. Я же по пояс ничем не защищен. Первая очередь и конец. На какую-то секунду, раньше, чем фашистский пилот, огонь открыл. А потом командиру кричу дрожащим голосом, едва не заикаясь от страха и радости: «Он горит!» Тот даже не понял сначала. У меня командир идеальный, капитан Вано Бакрадзе. Мы с ним еще в 41-м на СБ горели». Веня почувствовал, как сжали его локоть Тосины пальцы, и весело закончил: Вот поэтому и пришлось в командирской палатке за кружку со спиртом взяться. Что поделаешь, если в авиации на войне не изобрели еще лучшего способа отмечать удачи. Впрочем, если даже изобретут, то старый способ все равно будет лучше. А теперь иду рядом с вами. Помните, Тося, у Пушкина есть строки: «И если смилуется Бог, и коль не буду я повешен, то буду я у ваших ног в тени украинских черешен». «Я помню эти стихи», — воскликнула спутница. «Так вот, по какому поводу вы сегодня выпили эту самую Климовку», — без укора произнесла она. «Тут уж вас порицать я бессильно. Поздравляю с удачей». «А скоро, возможно, и с орденом», — похвастался Венька. Ободок поблекшего солнца уже скрылся за зубчаткой близкого леса, багряно осветив на прощание окрестности. И сразу вокруг стало так темно, что дорога, по которой они шли, даже в 30 каких-нибудь метрах уже не просматривалась. «Давайте возвращаться», — предложила Тося. «Смотрите, какая темень вокруг. А мы уже так удалились от деревни». «Успели соскучиться по своим подругам?» — беспечно спросил Вениамин. «А я вам об этом не говорила», — прищурилась связистка. «Это я просто так, не подумав». Она не видела его лица в темноте, лишь теплое дыхание на щеке своей ощутила. «Мне хорошо сейчас с вами», — тихо признался Якушев. «Так хорошо, что лучше и не надо. Тося». Он протянул к ней руки, и она их не оттолкнула. Губы у нее были жесткие и холодные. Чуть отстранившись после поцелуя, она продолжала держать свои ладони на его плечах, будто желая рассмотреть в темноте его лицо получше. «Вы только не подумайте, что я живу по заповеди некоторых своих подруг. Война все спишет». Вместо ответа он крепко прижал ее к себе, ощутив на щеке пряди ее встрепанных волос, задышал в самое ухо. «Нет, вы не такая, Тося. Я верю, что вы не такая. Иначе как было бы горько разочаровываться? И не только в вас, а во всем окружающем. В жизни, которая лишает тебя самого светлого. Ты этого не лишишься, Веня, если поверишь», — зашептала она, обдавая мочку его уха теплым дыханием. Он плохо запомнил, как очутились они в какой-то заброшенной Риге, как по узкой приставной лестнице забрались на сеновал, как шуршала гимнастерка, сбрасываемая Тосей. Он осыпал ее поцелуями, а потом жаркое их дыхание смешалось. Якушев проснулся от того, что острый луч рассветного солнца коснулся его лица, и тотчас же память вернула ему все происшедшее. Быстрым движением он ощупал рядом с собой удушливо пахнущее свежее сено и натолкнулся на пустоту. Испугом наполнила сознание мысль о том, что она ушла, и он порывисто приподнялся на локтях. Ногая Тося стояла над ним, заложив голые руки за голову, и от этого снова знобко перехватило дыхание. В еще не совсем осмелевших проблесках утреннего солнца тело ее казалось розовым. Он робко прикоснулся к ее колену и также робко прошептал. «Ты...» и запнулся. «Ну что?» — внезапно перебила вдруг Тося. «Скажи еще, что я Венера, Афродита, амазонка какая-нибудь, только без лука». «Это уже было. Было, понимаешь?» И она заплакала. Заплакала тихо, горько и безутешно. Якушев ее не успокаивал. Зашуршало сено. От того, что он медленно встал, вырвал из редеющего мрака ее, горячую, вздрагивающую, привлек к себе. Соленые ее слезы ощутил у себя на губах. «Ты меня бросишь», — прошептала она. «Бросишь, как тот, у которого потом оказалась в далеком тылу жена, получающая по аттестату деньги, которые мне, разумеется, абсолютно не были нужны. Какой я дурой была в первые месяцы войны! Страх, бомбежки, паника! Какой безвольной все это меня сделало!» Обнаженная, в отступающей перед засверкавшим солнцем полутьме, она стояла перед ним и не торопилась нагнуться за одеждой, постепенно успокаиваясь. «Какая ты красивая!» — прошептал Веня. «Глаз не отведешь от тебя!» Она вызывающе вскинула голову, подтвердила с гордым смешком. «Красивая! Правда красивая? За таких, как ты, в древние времена рыцари выходили на поединки. А я? Что я могу сделать, жалкий воздушный стрелок Энского полка? Еще одного фрица сбить, если он не успеет нажать гашетку первым?» Он хотел прибавить: «Рассказ о тебе написать», но смолк, устыдившись. Он никому из тех, кто не знал, что он пишет и печатается, никогда не говорил об этом. «Женщина, это чудо!» — прошептал Веня, наблюдая за тем, как она гибко наклоняется за одеждой, чтобы прикрыть свою наготу.